«Мы проедемся к нему», – очень просто ответил уговорщик. «Дверь вон там», – указал посетителю маршрут. «Ты не понимаешь», – завел новую шарманку дед, – «съездить туда в твоих же интересах». И так невеликое терпение лопнуло. Если не знать, что максимум урона от огненных лезвий – это не сильный ожог, примерно как от стрельнувшего уголька, то стоит признать, смотрятся они внушительно, особенно на уровне глаз. Дед впечатлился, но Марк удержал, упорно не желая следовать на выход. «Мистер дед, господин Соколов, мое нет, это нет». «Хорошо», – произнес он после нескольких секунд размышлений, – «это должно было стать для тебя сюрпризом». «Приятным сюрпризом», – воскликнул он, видя, как лезвия дружным роем сдвинулись в его сторону. «Заказчик, твой родной дядя, Георгий Михайлович Солнцев, и это заявление должно меня успокоить». От шока ослабил концентрацию, конструкция из энергетических рун развалилась, а в обычном мире пропали искрящиеся диски. Поворот, всем поворотом поворот. Ему-то зачем протезы? Несколько лет назад он серьезно пострадал на службе, в том числе потерял обе ноги. В отчете умника конкретных подробностей о полученных Солнцевым повреждениях не значилось, но в рамках общей картины, вполне возможно. «Вместе с вами, что ли?» «Нет, я попал в другой переплет и значительно позже, к сегодняшнему делу это никаким боком не относится. Георгий Михайлович и твой отец, ну-ну, скажи еще, что были лучшими друзьями, имели сложные отношения». «Но ты должен знать, что заняться протезами Петра Исаевича сподвигло как раз несчастье с твоим дядей. К сожалению, долгое время подарок был не востребован, применять его не позволяли другие раны. Но сейчас все изменилось». Жестом заткнул фонтан красноречия, не обращая внимания на удивленную гримасу гостя. «Красиво сработали, обложили. Даже если дед не в курсе делишек моего опекуна и думает, что способствует воссоединению семьи, он вряд ли один сюда пришел. Не поеду по-хорошему, найдется вариант по-плохому. Рулька с потрохами их человек, помогать не будет. Но, допустим, случится чудо, и я в одиночку справлюсь и с Соколовым, и с его псами. Залью весь кабак кровью, переступлю через владельца и всех наемников, что встанут на его защиту. Дальше один путь, в бега. Какое-то время я могу опять побегать, но как только схлынет первая опасность, слово потащит обратно. И если сейчас меня ищет вряд ли многочисленная преступная группировка с дядей и его сыночком во главе, то после навороченных дел искать будет вся государственная машина. Долго ехать? Примерно сутки на машине, лаконично ответил старик, с интересом наблюдавший за моими размышлениями. Значит, грачи, достаточно уединенное место. Там меня будут ждать, но не как серьезного противника, а как наивного юнца-желторотика, которому что ни расскажи, все за правду сойдет. Епта, даже жаль, что только что показал себя что-то умеющим магом. Как по заказу, шевельнулось слово, тянущий судорогой напомнив о своем существовании, это мое гребаное подсознание посчитало, что раз все сложилось одно к одному, надо ехать, создавая видимость согласия. Ведь если посмотреть со стороны, никому же не известно, что я видел нападение от начала до конца. Да еще подслушал разговор родственничка. Мало ли когда я мог появиться там, испугался самого факта разгрома, метнулся прочь, неведомым ветром улетел в далекие дали, аж до Аравии несло. А теперь мне предлагают укрыться у родного человека, цельного генерала ДВР в отставке, которому служат такие опасные типы, как этот дед. С такой точки зрения я вообще в припрыжку должен к нему бежать. Уже в едущей машине родилась новая мысль. А с чего я вообще взял, что иду к дяде? Его имя мне назвал едва знакомый человек, может быть, как раз и добиваясь, чтобы я отправился добровольно неведомо куда. На свежей порции подозрений заткнулось даже ноющее зудение слова. Выпрыгнуть из машины, краем глаза покосился на дедовых бухгалтеров, сидящих по обе стороны от меня. Дохлый номер, даже через труп мгновенно до дверцы не добраться. И мучительно жалко было бросать тяжеленный чемодан, запертый в багажнике. Получившаяся бомба по расчетам должна была стереть с лица земли не только средних размеров дом, но и сами воспоминания о нем. Одно воздействие, которое никто не успеет блокировать, и накопитель, выточенный из подобранной в пустыне кости какого-то магического животного, начнет безостановочно выделять тепло. Разогрев до нужной температуры займет около 7 секунд, за которые стоит оказаться как можно дальше от чемодана, потому что следом произойдет одновременное срабатывание тысяч цепочек, все назначение которых состоит в том, чтобы высвободить спрятанную в них энергию. Вся сложность устройства в том, что сделать это они должны не в разнобой, что тоже было бы весело, хотя и не так эффективно, а разом. И предмет особой гордости. Ни одного грамма взрывчатых веществ. Чей-то масол оказался на редкость удачным и почти целиком подходил под мои нужды, так что и накопителей из него вышло не просто много, а неприлично много, хотя и не очень хороших в долгосрочной перспективе, но мне их и не надо будет по 100 раз перезаряжать. А для одного единственного раза энергии для них я не пожалел, с новообретенными способностями, почти плевое дело. Правда, если сам попаду под взрыв, даже мне может достаться, специально рассчитывал, чтобы пробивало среднего качества защиту. Моя на порядок лучше, но и она не всесильна. К тому же, если придется активировать в помещении, может придавить стенами и крышей, а там достать огнем, сработавший первым накопитель так и продолжит нагрев. Поэтому стоит озаботиться максимальным расстоянием между мной и бомбой. Жуть, если честно, самому страшно от того, что навертел. Последние часы дороги меня так и кидало от паники до паники. Пока мои спутники спокойно подремывали во вновь наступающих сумерках, я снова и снова накручивал себя, поражаясь, как они могут оставаться такими спокойными. Отворот и указатель были в завихрениях метели благополучно пропущены, возглас «приехали», застал врасплох, выгрузка, чужие сени, освещенные теплый холл, один из бухгалтеров проносит чемодан точно на середину помещения, суета встречи, кто-то принимает пальто, кто-то бежит вглубь дома. Скрип колесиков инвалидного кресла по полу, тяжелый неприязненный взгляд из-под лобья, нервы окончательно сдали и, глядя в глаза своему врагу, я послал сигнал на подрыв, медленно пятясь к выходу. 7 секунд, 6, 5, кабанище, Петька, из-за спины Солнцева-старшего выскочил рыжий призрак, Санни, 4, был бы барышней, сомлел бы, никогда еще я не скручивал руны настолько быстро, 3, 2, есть. Ни разу не проверенное на практике отрицание не подвело. Обжигая руки, вынул нагретый накопитель из чемодана, чтобы сразу же оказаться в крепких объятиях брата-покойника. А вот теперь можно и в обморок. Перенес ангину, слабость, нервный припадок. Кабан, кабан, ты меня слышишь? Санни, ты же умер. С чего бы? Я точно знаю. Рыжий венценосец охлопал себя по туловищу и произнес. С утра проверял. Живой вроде бы, живой, совершенно живой побратим нагло лыбился в лицо и не спешил отлетать на небо, на всякий случай ущипнул его, ай, живой, да живой я, прекращая щипаться, живой, и снова отрубился, утром впервые за долгое время проснулся с ощущением счастья, епта, как же мне не хотелось покидать сон, где Санни был жив, привет, спящая красавица, с кресла, приставленного к кровати, на меня взирал собственной персоной небритый и помятый ужас пустыни, мой единственный и неповторимый побратим. И именно этот его непарадный вид вкупе с рыжеватой щетиной заставил поверить в реальность происходящего. Санни, живой, как ты любишь говорить, епта, как ты меня задолбал этим своим живой, живой, живой, можешь потрогать, только не щипайся больше. Но как, кабан, это не я пропал на полгода, это мне впору тебя щипать и теребить. Приезжаю я в Джидду. Доктор куда-то смылся, дом закрыт, а тебе ни слуху, ни духу. Я все гостиницы обошел, весь город оббегал. На магов облава была, Сулейман меня сбагрил. Я думал, ты погиб. Да не погиб я. С чего ты вообще взял? Меня, конечно, как и любого, можно убить, но, уверяю тебя, сделать это очень и очень сложно. Сначала я из-за поисков задержался, потом Елена умерла, объявили национальный траур. Потом чуть под облаву эту не загремел. Хватали всех подряд, особенно иностранцев, пришлось в пустыню уходить, там пережидать, хорошо отряд знакомый встретил, с ними переждал, нашел, кого, валькирий, нашел, потух Санни, помолчал, все стало ясно по интонации, а, зная репутацию пустынного ужаса, облаву, часом, не из-за тебя объявили, Санни зло ухмыльнулся, хороший вопрос, и, хороший вопрос уже содержит ответ, мне хотелось подробностей. Девчонки нам обоим были не чужие, и я уже набрал воздуха для новой серии вопросов, как Санни перебил, не спрашивай, просто не спрашивай ничего, ок, откуда набрался только, рассмеялся брат на мой ответ, 4 месяца с американцем жил, у него нахватался, твой доктор Сулейман меня на канадский круизник помощником механика запихал, языковой практики, вагон и маленькая тележка, до сих пор всех тянет мистерами называть, наш треп отвлекал от главного. Брата ведь и вправду брат, Получается, Санни Солнечный Солнцев, Василий Солнцев, сын маминого брата, рыжий конопатый наемник, сделавший для меня чуть больше, чем очень много, тот, у которого я в долгу, и долг этот вчера снова вырос, пусть никто об этом кроме меня и не подозревает, потому что вчера я чуть не угробил его вместе с отцом. Давно ты знал, почти с самого начала, не стал скрывать, Василий, я тетю Надю примерно в твоем возрасте последний раз видел, если отвлечься от цвета волос, то есть общие черты, статья в газете на полразворота, кольца твои с мотоциклом, с виду обычные, а на самом деле, это не броскость, как фирменный знак Романова, лучше всякого клейма, которого на них нет, и ты сам мне окончательную подсказку дал, когда сказал, что тебя в честь Петра Исаевича назвали, с чего бы кому-то в посторонней семье называть ребенка в его честь, не с первого дня, но еще до разгрома ястребов догадался, и молчал, знаешь, я с чего-то решил, что ты тоже меня узнал, ты же так легко меня стал братом называть, медленно покачал головой, даже мысли не допускал, какова вероятность на другом конце света встретить и узнать ни разу не виденного двоюродного брата, до недавнего времени я вообще о родне матери знал только то, что они существуют, это сейчас я понимаю, что сглупил, кивнул Санни, стоило все раньше прояснить, ну, по сравнению с моей тупизной, его глупость даже на легкое недопонимание не тянула. Так ты поэтому со мной возился, потому, по миллиону других причин, даже корыстные мотивы присутствовали. Корыстные, моя паранойя подняла голову из того угла, в который я ее загнал. Протезы, трудно было не заметить, как ты ловко с рунами обращаешься, а я знал, что когда-нибудь заработаю на излечение отца, и тогда они ему понадобятся. А что они без настройки? Обычные культяпки, возможно даже хуже, чем стандартные. Так протезы действительно существуют, это не шутка, не способ меня сюда заманить, епта, сплюнул Санни и снова выругался, епта, заразился от тебя этим словечком, мне иногда этих коллег отца прибить хочется, разводит таинственность на ровном месте, ладно мы с тобой, нам по молодости капля глупости простительно, да и разъехались, так и не поговорив толком, но эти старые пни, есть протезы, есть, и я очень верю, что ты их настроишь, настрою, какой разговор, точно сможешь, он с силой сжал мое плечо, причиняя боль, пока не попробую, не узнаю, но опыт есть, спасибо, еще сильнее вцепился он, пришлось даже отстраниться, одевайся тогда, спускайся, завтрак через полчаса, или тебе полежать еще нужно, вдруг встревожился он, нет, все в порядке, ни хрена не в порядке, с силой пнул по стоящему в углу чемодану с бомбой, чтобы с тихим воем запрыгать по комнате на одной ноге, сам же выбирал самый крепкий. Я сейчас не вспомню дословно разговор неизвестного с Василием Андреевичем, нашим соседом, и вряд ли опознаю ту скотину по голосу, обычный низкий мужской, ни хрипотцы, ни акцента, но я его единственный родственник, единственный, мать его, родственник, мой дядя, Георгий Михайлович, физически не мог там присутствовать, не с теми травмами, что у него, скакать козликом по ночным улицам Николаевска, но и его сын Василий Санни точно так же не мог быть там, потому что ужас пустыни к тому времени уже 6 лет кошмарил арабов, и рост благосостояния Солнцевых никак не связан с полученным доступом к моему наследству, я примерно представляю, сколько получил Санни за 2 последние операции, несопоставимо с отцовским состоянием, но очень даже кругленькая сумма, и он легко может заработать еще больше в любой горячей точке мира, где есть песок, разумеется, но почему-то конфликты чаще всего в тех краях и разгораются. На завтрак шел весь злой, еще и прихрамывая, а трапеза с хозяином ничуть не помогла развеяться, князь Солнцев настолько откровенно до меня снисходил, что все попытки Санни сгладить мгновенно возникшую неприязнь выходили кривыми. В свете демонстрируемого отношения очень легко было снова поверить, что именно этот болезненно худой мужчина организовал убийство моего отца. «Жду вас в кабинете через полчаса, не опаздывайте». С этими словами хозяин бросил на стол салфетку и с помощью угрюмого мужика, представленного как Сергей Алексеевич, выехал на своей коляске из столовой, оставив нас с Санни опять вдвоем. «Вас, а между прочим, пусть я и не сиятельство, но родной ему племянник, прости, не такой я видел вашу встречу», извинился за своего отца Василий, «была бы мать здесь, она бы его одернула, но она сейчас с сестрами в столице, предсвадебные хлопоты, вернуться только через неделю. Не бери в голову, я наслышан об отношении твоего отца к моему. Хотя честно тебе скажу, будь он просто клиентом, развернулся бы и уехал. Не уезжай. Дернулся Санни, видел я эти поделки нынешних мастеров, ничего общего с романовскими. А я не хочу, чтобы отец потом всю жизнь хромал или так и был прикован к коляске. Он и так долго был во всем ограничен. Не уеду, подтвердил я ранее данное согласие. Отношения отцов, это их дело. Пока ты здесь и не превратился в такого же высокомерного зануду, я готов потерпеть. В том-то и дело, замялся брат, я сюда рванул посреди дела, в Москве люди ждут. Мне сейчас там надо быть, сутки двое, чтобы все закончить. Он умоляющим жестом сложил ладони, никак не отложить. Пожалуйста, потерпи характер отца 3 дня. Он еще и потому такой злой, что я все побросал, сюда примчался. Я быстро вернусь. В последний раз, когда ты так сказал, мы расстались на 1/2. От перспективы остаться в доме с нелюбящим меня дядей становилось невесело. Хорошо бы, чтобы в традицию не вошло. 3 дня. Клянусь, а то я так и не спросил, отличаются ли африканские девушки от азиаток. Это я тебе еще не рассказал, как в Австралии побывал. Все, заинтриговал до предела. Спать теперь не буду. Прости, уже надо бежать. Ждут. Санни хлопнул меня по плечу, привычно взлохматил макушку и умчался прочь. И кто мне теперь подскажет, где кабинет их сиятельства? 3 суток я пахал как проклятый, выматывая себя и князя. Работа, как я и думал, оказалась геморройная. Мамин брат все еще оставался венценосцем, пугая блеклой короной над челом, но явно потратил большую часть своего дара на борьбу за выживание. И то количество накопителей, которое запроектировал отец или мама, потому что в протезах больше прослеживалась ее рука, стало недостаточным. Пришлось не только подгонять, но и встраивать дополнительные цепи в уже сформированную схему, что называется, на глазах у заказчика. Обращаться к его сиятельству Георгий Михайлович или того пуще, дядя не поворачивался язык, до того он был неприятным желчным типом. Здоровался по утрам, как проклинал, его спокойной ночи походило на призыв дьявола в выделенную мне спальню. Сверлил во время работы злым взглядом, ни разу не попытался заговорить на отвлеченную тему. Необычайно тяжелый человек, даже со скидкой на все перенесенные несчастья. Как ни грустно, но, видимо, убийца отца знал, что говорил, когда утверждал, что других родственников у меня нет. Если с Санни я признавал общую кровь, то с его отцом не желал иметь ни капли общей, причем взаимно. Несмотря на общие фамильные черты и похожесть магических венцов, мне проще было поверить, что щедрый на улыбки Василий, подкидыш и воспитан этим отморозком лишь по прихоти судьбы. Но были в генерале качества, вызывавшие уважение. За все время он ни разу не пикнул, хотя не все манипуляции у меня выходили безболезненными, ни разу не пожаловался на усталость. По моему приказу вставал и делал шаги ослабленными ногами. Всегда ровно столько, сколько нужно, а я видел, как нелегко ему они даются. Несгибаемый человек, вынужден признать, выдавил князь из себя при последней примерке. У вас, господин Романов, талант. Мой сын не зря вас расхваливал. Возможно, в его устах это и считалось высшей похвалой, но мне его закидоны уже стояли поперек горла. Невольно вырвалось. Они вас простили, почему вы простить не можете? Да что ты знаешь? Внезапно психанул он, выйдя из образа надменного аристократа, одним своим присутствием озарявшего мир. Это из-за него я лишился сестры. Она вышла за этого недомога, и родила тебя, еще одного недомога, недомога. Так заставьте свою магию отрастить вам новые ноги, вы же такой крутой маг, венценосец. Нет, завелся я, вся ваша крутейшая магия не может и сотой доли того, что умел он, того, что уже умею я. Щенок, да как ты смеешь? И князь с натугой начал формировать какую-то фигню вроде огненного хлыста. Кстати, интересный вариант, надо бы поэкспериментировать потом, а то все лезвия, да лезвия. По сравнению с ловкостью Санни колдовство его отца шло медленно и со скрипом, то ли давно не практиковался, то ли ослаб. 2-й раз за свое нахождение в этом доме свернул полюбившуюся мне цепочку отрицания. Рассыпалась формируемая плеть, протезы из сложного артефакта превратились в обычные ходули. Всего 3 метра, предел моих возможностей, но в ограниченном пространстве кабинета обезмаженной области было достаточно. Недомок, но что вы можете теперь? С усмешкой спросил побледневшего мужчину. Моя работа закончена, сказал, распуская магическую фигу, Дальше дело за вами. Чем больше будете ходить, тем скорее перестанете замечать. Санни, я подожду на станции. Честь имею. Что, даже денег не возьмешь? Крикнул он вслед. Обернулся на выходе. Лично с вас содрал бы по максимуму. Хотя, скорее всего, вообще не стал бы утруждаться. Но я это сделал для Василия, которому многим обязан. И в память о матери, сделавшей эти артефакты для вас. Нади, растерянно переспросил князь. Да, это изделие больше ее, чем отца. Поверьте, я в этом разбираюсь и не перепутаю. Так и подмывало оставить чемодан с бомбой в доме и подорвать, отойдя на безопасное расстояние. Недомок. Ладно бы сам являлся великим магом, но ведь нет. Я объективно оценивал силу венценосца, особенно в сравнении с собственной. Но вот вопрос, а кто из нас чаще и полноценнее ею пользовался? Постепенно бешенство, вызванное словами князя, улеглось. Подумаешь, высокомерный аристократический говнюк. Отец таких великолепно ставил на место, со временем и я научусь, уже начал. Дорога на станции ушла одна, заблудиться невозможно. Любопытные взгляды изредка встречающихся прохожих провожали мою одинокую фигуру, согнутую под тяжестью двух неудобных чемоданов. Надо было с колесиками покупать. Вообще бомба в чемодане оказалась сродни пресловутому чемодану без ручки. Бросить жалко, а таскать неудобно. Зато идея возить бомбу на колесиках меня развеселила, а высланная вдогонку машина с водителем воплотила мечту на практике. Меня со всем вежеством, но непреклонно упаковали в салон и довезли до вокзальчика, где я, скинув напряжение последних дней, уютно устроился в буфете, настроившись на долгое ожидание. Что ты такое наговорил отцу, что он вдруг признал глупостью свое давнее желание вызвать Петра Исаевича на дуэль? Раздался над ухом голос брата. Привет, обрадовался я, а ты как тут? Как-то вот, в тон мне ответил Санни. Поезд из Москвы только ночью, я тебя раньше 3 не ждал, пояснил я свой корявый вопрос. Я на машине, он со стоном опустился на буфетный стул. Ненавижу наши дороги. Какая бы ни была подвеска, позвоночник к концу дня в трусы ссыпается. Те самые, великокняжеские, с множеством золотых вензелей и завитушечек. Великокняжеские только великим князьям полагаются, мои попроще, всего лишь с вручную вышитой монограммой. Преувеличенно скорбно отозвался Санни. И как тебя угораздило? В Аравии нормальным парнем был, а теперь сплошное сиятельство. С отцом переобщался, понимающе прищурился бывший наемник. Он не всегда таким был. Я еще помню, как он сам подшучивал над всеми этими сословными предрассудками. Переобщался, я примерил слово к своей ситуации, можно и так сказать, одного раза хватило, и он не по сословию прошелся, а по моей ущербности в плане магии. Да, выдавил брат, это у него пунктик, своего рода идея фикс. Надеюсь, ты не из-за него сидел тут с таким одиноким печальным видом, словно взвалил на плечи всю жестокую несправедливость равнодушного мироздания. Что, рассмеялся я, ты сам-то понял, что наворотил, или вас там в ваших высоких княжеских теремах учат изъясняться столь изысканно и витиевато, что простым смертным не угнаться за полетом аристократической мысли. 1-1, довольно хихикнул Санни, нос точиво повесил, потерял цель в жизни. А-а, с ироничным уважением протянул он, достойный повод задуматься и загрустить. Слушай, я так и не спросил, а с чего ты меня мертвым посчитал? Я вроде повода не давал. Повинуясь даже не щелчку пальцев, а всего лишь взгляду брата, буфетчица сноровисто уставила занятый нами стол немудреными закусками, споро заменив и мою заветренную снедь. Хорошо быть хозяином здешних мест, появившиеся волшебным образом тарелки были щедро усыпаны свежайшими ломтиками ветчины и пармезана, тогда как поданный мне ранее бутерброд выглядел почти ровесником здания, то есть находился примерно посередине между кулинарией и археологией. Вроде и не хотел есть, но удержаться от кусочка с вновь прибывшей тарелки не смог. «Знаешь, в тот момент все таким логичным выглядело», — ответил я, доживав, «но у меня с логикой последнее время очень сложные отношения, теперь даже в 2×2=4 сомневаюсь». «И все-таки, нет, если не хочешь, не отвечай», — отступился он, «мне просто любопытно». Оглянулся по сторонам, в буфете мы сидели вдвоем, только что мельтешившая дородная буфетчица скрылась где-то в недрах своего хозяйства. Тайна, тайной, но Санни можно. Осторожно подбирая слова, вывалил на брата отцовские откровения и свои мысли на этот счет. Да, к концу моей речи Санни выглядел устало задумчивым и долго молчал, прежде чем отреагировать. Каша у тебя в голове, даже не знаю, что сказать. Скажи как есть, так и придется. Начну с того, что в свете наших с тобой споров о разумности-неразумности магии потоков, теория Бишка еще как-то уместно смотрелась бы в рамках моей концепции, но никак не в твоей. Если считаешь магию бездушной энергией, то будь добр, иди до конца. Или, звучало логично, но, второе, очень банальное утверждение, но даже великие могут ошибаться. Отчаянно замотал головой, не мой отец, но Сан не остался при своих. В качестве примера приведу один факт. Эрик Бишка был завзятым кокаинистом и зарезан в притоне, куда регулярно наведывался за своей дурью, зарезан другим наркоманом, и после небольшой паузы саркастически добавил, типичное заказное политическое убийство, и еще неизвестно, чем он там расширял сознание своим адептам и последователям. Спорно, когда нет свидетельств, а в его биографии ни один человек покопался. Спорно, что этот факт отменяет его теорию. Доберемся до теории. Заметь, я не берусь утверждать, что теория неверна в целом. Хотя я в нее не верил раньше и не поверю сейчас, я даже не стану приводить тебе кучу разоблачающих трудов, сам с ними не знаком, но наверняка их полно. Я только книгу, написанную сыном Бишка, в свое время осилил, все мои знания почерпнуты оттуда. Но я сейчас в твоей личной логике вижу две огромные дыры. Какие же? После случая с той девочкой, как ее, Машей, дождавшись моего кивка, Сан не продолжил. Твой дар вырос с 15 до 25, то есть, как ты утверждаешь, примерно в полтора раза. Так, я опять кивнул, а после посмертного благословления отца, до 50, когда начало нарастать в вуаль, то есть в два. Все пока правильно, да, подтвердил вслух. Отбросим наследственность по матери, а она у тебя из старого магического рода. Отбросим твой возраст, когда такие скачки обычно и происходят. Этого Петру Исаевичу, возможно, неоткуда было знать. Исследования на эту тему не для широкого доступа, хотя и ведутся регулярно. Отбросим, что резкий рост обычно провоцируется стрессами. С Машей никакого стресса не было. Я же говорю, отбросим. Убедить не смогу, а поссориться можно запросто. Давай сосредоточимся на другом. 15, 25, 25, 50, еще раз озвучил он мои выводы. Примерно в полтора и в два раза. Все так, снова подтвердил я. Тогда я на основе твоих же наблюдений делаю вывод, что от благодарности резерв вырастает на 10 единиц, а от посмертного благословления на 25. Он голосом выделил на «опровергни», завис. Но ведь, чуть было не добавил, что новые посмертные благословления снова привели к двукратному росту. Вопрос только чьи, если вот он, один из тех, на кого я думал, сидит передо мной живехонький. Я так понимаю, возразить нечего, спокойно констатировал брат, вторая дыра еще шире, и тебе придется ее пережить. Я могу допустить, что незабудка была в ту ночь тебе безумно благодарна. Ты, как верный рыцарь, ее спас, шуры-муры, любовь-морковь. Но я ни за что не поверю, что, умирая, она шептала твое имя. Ты прости, но не тот она человек. Пусть, как ты, я ее не знал, но мне со стороны виднее. Бог с ней, с незабудкой. С какой стати мне шептать твое имя при смерти? Уж если бы меня достали, я бы маму вспомнил, папу, может быть. Ты просто представь. Сан не театрально закатил глаза, обмяк на стуле и томным голосом пропищал. Кабан, умоляю, живи долго и счастливо. Не заржать было невозможно. На мой хохот даже буфетчица любопытно выглянула из своей каморки, но, повинуясь резкому взгляду брата, тут же скрылась обратно. Понял теперь, окончательно не убедил, но есть над чем подумать. Во-во, подумай, полезно бывает. И ты так и не ответил, чем запугал отца, что он сидит пришибленный, а он серьезно собирался с моим на дуэли драться, серьезнее некуда. Я приподнял бровь, поощряя развернуть ответ, запретили. Приказ шел с самого верха, а у тети Нади жених, между прочим, с пеленок имелся, так что мог бы ты родиться совсем в другой семье, несмотря на то, что я считал себя больше сыном отца, чем матери, возражать не стал. Мысль, что мог вообще не родиться, не нравилась мне еще больше. Знаешь, радуйся, что запретили. Мой бы твоего в блин раскатал, или наоборот. Ладно, еще одна тема, где можно запросто поссориться, не прилагая усилий. Глупо мериться отцами, когда твой в могиле, а мой только-только от нее отошел. Так не поделишься, семейный секрет. Все-таки обиделся, ни капли. Понимаешь, я и раньше знал, что наши отцы не закадычные друзья, и не хочу разбираться, кто из них кому в суп плюнул. Иначе, ты прав, поссоримся, но вернуться тебя бесполезно уговаривать. Зачем? Я чертовски рад, что я дурак, а ты жив. Я рад, что хоть как-то отплатил тебе за твое участие. Я с удовольствием навещу тебя в Москве, но еще раз общаться с князем Солнцевым. Меня аж передернуло от перспективы снова оказаться вываленным в том презрении, с каким относился ко мне дядя. Благодарю покорно. Если учесть, что я тоже князь, и тоже Солнцев, вздохнул брат, звучит двусмысленно, но я понял. Только понимаешь, я не могу тебя сейчас позвать к себе в Москву. Вляпался во что-то, сделал я неожиданный вывод. Не то, чтобы вляпался в лес, сместил акцент Санни, но от меня сейчас лучше держаться подальше. Я надеялся, что ты все-таки сможешь найти с отцом общий язык и поживешь у нас. Мало кто знает, чей я сын, а место уединенное, закрытое. Значит, все-таки вляпался. Нет, да, вляпался. Начиналось все неплохо, но чем дальше, тем меньше мне нравится происходящее. Мне было бы спокойнее, если бы ты побыл под присмотром. И я не просто так спрашиваю, чем ты прижал отца, мне бы тоже такое не помешало. Я бы вообще не отказался от твоей консультации, потому что не только ты у меня, но и я у тебя учился. Песок мне здесь почти бесполезен, но есть ведь и другие потоки. Я видел, как ты что-то экспериментировал. Это ведь руны, ты как-то научился их состыковывать с обычной магией. Магия – это и есть руны, поделился я своим открытием. Твои лезвия – это шва, сочетание фаи и скаби, потом атланта, санни в разных вариациях и муви. И такая есть, санни, улыбнулся Василий совпадению. Есть, отвечает за ориентацию относительно сторон света. А я кроме скаби ничего знакомого не услышал. Сколько же ты их знаешь? 3000. Сколько? Работающих и четко описанных на сегодняшний день примерно 3000. Почти как в китайском языке иероглифов. Но часть из них по действию повторяется, а часть используется настолько редко, что известно только узким специалистам. А в отцовских протезах их сколько? Разных около 500. А так, 1008-10. Кстати, так и не сказал спасибо. Он пожал мне руку и снова повторил «спасибо». Он меня на ногах встретил, вышел навстречу. Представляешь, сам, он тоже тебе благодарен, просто человек сложный. Кабан, Петька, возвращайся. Твои знания, моя мощь, вместе мы их всех в полагающуюся позу поставим. Да пойми ты, выдохнул я, не смогу я жить с человеком, который моего отца продолжает ненавидеть, хотя того уже полтора года как нет, а еще раньше мою мать, свою сестру, вышвырнул из семьи, как ненужную вещь. Что, не так? Повысил голос на злую гримасу Санни, а почему тогда у нее из всех фамильных вещей только этот медальон остался? Я вытащил из-за пазухи и потряс перед носом брата маминым наследством, у нее что, совсем ни одного украшения с детства не было? Епта, хреново нынче князья живут, а у него нет причин, взвился в ответ Санни. Я не знаю, что тебе наплели про великую любовь, но я помню, как отец ярился. Старый разведенный профессор, который моему отцу в отцы годился, совратил его младшую сестренку, княжну, воспитанницу императора, несовершеннолетнюю, почти девочку. Если так любил, то мог хотя бы год подождать, а не тащить в постель. Да у нас тарелки только так по дому летали. Мама 3 сервиза подряд за неделю купила. Любимым клиентом в посудной лавке стала. Что там посуда? Отец 3 стула расколотил. Я с сестрами в детской прятался, боясь под горячую руку попасть. Прооравшись, он сдулся. И это, кстати, не фамильный медальон, явный новодел. А фамильные драгоценности отец вам отсылал потом, но тетя Надя их вернула, как приданное племянницам, сестрам моим. Повтори, что ты сейчас сказал. Кабан, ты чего? Я не сразу сообразил, что навис над Санни и трясу его. Извини, отцепился я от свитера. Разведенный, ты сказал разведенный. Да разведенный. Отца это не меньше всех прочих фактов бесило. Романов разрешение на венчание 1,5 года добивался. Они с тетей Надей обвенчались только перед самым твоим рождением. Растерянно плюхнулся обратно на место. Отец, что еще я о тебе не знаю? Интерлюдия. Георгий Михайлович редко задумывался о своей правоте, но слова Василия, почти сразу по приезду бросившегося на вокзал, никак не желали покидать голову. Я тебя что, о многом просил? Нормально приютить парня, родного племянника. Какого черта ты опять в гонор полез? Мало прошлых случаев было. Я диву даюсь, как ты с твоим характером до своих чинов дослужился, или у тебя со звуком фамилии Романов идиосинкразия начинается, да как ты, папа, устало произнес сын, отпусти уже своих призраков, черт с ним, не любишь ты его, так мало что ли людей, которых ты не любишь, ты же с информаторами своими как-то работал, а они, думаю, похлеще Петра были, но ведь тогда у тебя мозги не отключались, не ругайся, одернул старший князь, из всей моей фразы ты только одно слово услышал, и где же твое хваленое чутье, я не желаю подстраиваться под талантливого артефактора, полностью унаследовавшего способности своих гениальных родителей, перебил Василий, ты же не можешь отрицать, что Петр Исаевич был чертовым гением, тетя Надя недалеко от него отстала, жаль, что мало прожила, а то, глядишь, мужа бы переплюнула, сейчас, упиваясь своей ненавистью, ты упускаешь мозги, которые украсили бы наш род, принесли бы ему новый виток славы и денег, что тоже немаловажно. Так из-за этого с ним возишься. Князь, решив, что разгадал загадку, заметно расслабился, привязываешь к себе. Пап, я не поэтому. Ты можешь представить себе, скольких я убил, воюя 7 лет? Неожиданный поворот разговора сбил отца с толку. Десятки, сотни, а десятки тысяч не хочешь? В одной крепости, что я завалил, примерно 1200 защитников было, и все они на моем счету. Но там ход чистенько сработал. Василий с вызовом посмотрел на отца, почти без крови. Обычно так не получалось. Ужасом пустыни меня не за красивые глаза обозвали. Для меня сейчас любой вопрос прежде всего силовым методом решается. Думаешь, почему я так мало дома бываю? Да потому, что боюсь разозлиться как сейчас. Проследив за взглядом, указавшим на потрескавшийся камин, старший князь побледнел и отступил на шаг своими новенькими, но пока еще не уверенно держащими ногами, впервые благодаря Бога, что сын не унаследовал его склонность к огню, ведь ни один поток разозленный маг не тронул, сила только отразила его гнев, ты так был помешан на магии, так гордился мной, радуйся, равных мне нет, и теперь мне нужен кто-то, кто сможет сказать «хватит», когда я взорвусь, увы, но ни ты, ни мама на эту роль не годитесь, а твой Мирон Палыч, который думает, что набросил на меня поводок, тем более, я с ним ровно до момента, пока он меня устраивает, и то, только потому, что лишних жертв не хочу, мне достаточно тех мертвецов, что уже приходят ко мне ночами. Верный Сергей появился только после того, как хлопнула входная дверь, чуть ли не силой усадив князя обратно в коляску. Протезы подходили замечательно, но ослабшие за годы лежания мышцы еще не готовы были к долгой ходьбе или, как сейчас, к стоянию. А Георгий Михайлович впервые заметил, что слуги и домочадцы уже в который раз стараются не попадаться его сыну на глаза, максимально сохраняя дистанцию. Силен, однако, вопреки всему князь ощутил прилив гордости. Моя порода. Но взгляд на одного конкретного юнца все же стоило пересмотреть. Сын прав, кого только не встречалось среди всей швали, с которой он был вынужден сотрудничать за время службы. Петр Романов, пусть ему и удалось на короткое время вогнать князя в панику, на их фоне сущим ягненком выглядит. А ради задуманного дела можно потерпеть. И ради Василия. Некому было обратить внимание Георгия Михайловича, что сына в своих рассуждениях он поставил на второе место. Глава 12. Мы с Анней не похожи внешне, по-разному воспитывались, но ощущается, что родственники, ходим по одним граблям. Этот княжиныш, знаю, что князь, но пока не воспринимаю этот его высокий титул, как и я, 8 лет назад умудрился поклясться, что отомстит за отца. Вроде бы ни слова произнес, а какой-то более слабый вариант зарока, оказывается, их есть много разновидностей, но невыполнение все равно давит, чем дальше, тем сильнее, разве что ему легче, и формулировка мягче, я этого так не оставлю, плюс он знает кого надо кошмарить, хотя имя так и не назвал, а свои догадки я придержал при себе, с отцом и его людьми не связывайся, предупредил наемник, немного просветив насчет своих обстоятельств, погоди, ты же сам хотел меня у него оставить, это одно, а влезать в их дела себе дороже, ты ведь прав на самом деле, вляпался, по самой, речь Санни в империи изменилась, матюки он себе теперь не позволял, заменяя рвущиеся на язык слова многозначительными паузами, кадык, цель у меня довольно сложная, самому не подобраться, да, ну, пулей мелькнула мысль, видимо, что-то на лице отразилось, потому что Василий пояснил, в 18 попер бы, наплевав на все, слава богу, что не знал как, но 7 лет войны мозги прочищают. Теперь ни лишних жертв не хочется, ни самому умирать, ни в бега подаваться. Везде можно устроиться, но прятаться потом всю жизнь, и я же не один, не достанут меня, отыграются на семье. В идеале, подобрался поближе, тихо сделал дело, и так же тихо ушел. А для этого, сам понимаешь, за помощью кроме как к их компании обратиться было ни к кому. Твоя цель тоже маг, Санни кивнул, и тоже венценосец. Санни снова подтвердил, предположу, что и охраняется хорошо. Что, ответил на подозрительный взгляд брата, к сильной магии обычно высокий титул прилагается. Это ты у нас не показатель, по привычке один везде ходишь без свиты и охраны, а остальные венценосцы, надо полагать, себя берегут. Маг, обдумав мои слова, опять кивнул. Тогда, по мне, не самый худший вариант. Или, именно, что или. Он скорчил недовольную рожу, забавно смотрящуюся на его подвижном лице. У меня был план, и помощи всего ничего требовалось, лишь немного информации. Мы ведь с тобой на 2 дня, получается, разминулись. Довольно резко сменил он тему, заставив меня потерять нить, но следующие слова все разъяснили. Тема осталась прежней, добавь еще неделю, что я тебя искал, потом самолетами до юга и Москвы, полдня до сюда, это еще 2 суток, и пусть будет 30 дней на адаптацию и акклиматизацию. Итого конец августа, сентябрь я уже был готов действовать, сейчас уже декабрь пошел, а я, как видишь, на том же самом месте. Сначала им удалось меня убедить, что цель немного не та, ладно, не та, так не та, все они там одним миром мазаны, я не в обиде. Потом началось планирование, уже нельзя просто так енуть по нужному человеку, надо дождаться подходящего момента, политически выверенного. Выдержка Санни трещала по швам, раз он опять прекратил следить за речью. Крепко же его стариканы-разведчики достали, а ему еще и выговориться, похоже, некому. Вряд ли в компании его отца, мистера деда и им подобных кто-то подходил на роль жилетки для поплакаться. Допустим, и с этим я согласен. Но ты заметил, что уже не я решаю что-то, и сдать назад уже не получится, слишком многое завязано и затронуто. По дурости еще и тебя засветил, думал, ты меня искать начнешь, волну поднимешь, а, выходит, сглупил. Понимал ли я, что мы с ним сидим и обсуждаем хладнокровное убийство одного из политической верхушки империи? Понимал. Хуже того, я еще и представлял, кого именно Санни собирается прикончить. Выбор на самом деле был невелик. А намеков я уже услышал предостаточно. Другое дело, что ночью в пустом буфете на вокзале богом забытой станции, где даже не все проходящие поезда останавливались, все это воспринималось не слишком реальным. Зато я прекрасно осознавал, что слово не даст магу спуску, как не давало мое, заставив сжиться с мыслью, что другого пути нет. Страшная вещь на самом деле это слово. Лично мое то ли слетело, то ли уснуло до нового кандидата на месть. И многое теперь виделось в другом свете. Идею воздать по делам родственничку я не оставил, но класть на это действие жизнь больше не собирался. А нынешние мои мысли были гораздо эгоистичнее. Свершив свой акт расплаты, Санни никогда не станет прежним. Уж точно не после того, как к его действиям подключилась компашка старичья из департамента внешней разведки. Каковы бы ни были их мотивы, с их участием справедливое возмездие превращалось в заказное убийство, и они никогда не дадут молодому князю забыть об этом. Санни робко заикнулся, но так и не успел продолжить. «Не утешай, брат не дал мне договорить, ты просто не понимаешь, под что я тебя подставил. Приходится уповать, что сейчас уже все на финишную прямую вышло, недолго осталось. Но у меня уже фобия, отец свои друзьям». Кавычки к друзьям слышались отчетливо, очень верит, даже слишком очень, я бы сказал, где они были, эти его друзья, когда мать последние сережки закладывала, почти прошипел брат, из них всех только Алексей Иванович помог, и то под слово, знаешь, иногда слушаю их, и зло разбирает, мама недавно призналась, что если бы не тетя Надя с Петром Исаевичем, твоя мама 2 года моей деньги отсылала, пока сама не погибла. Но там уже и я что-то стал зарабатывать. Мой ум вдруг посетила дама логика, которая доселе нечасто радовала своими визитами. Не та подделка, которую я принимал за настоящую, а истинная, принесшая холодное озарение. Должен тебе признаться, что собирал информацию о твоей семье, на немое удивление Санни не поспешил пояснить. Как ты знаешь, я круглый сирота, Вот и искал родственников. О том, что отец был еще раз женат, я ни сном, ни духом. Мне нарыли, что твоего отца убрали свои же. Твой враг, как ты говоришь, влиятельная персона, маг и венценосец. Молчи, прервал он меня. Имен называть я не собираюсь, не дал себя сбить, я о другом. Мне еще тогда было неясно, отчего Георгия Михайловича не убрали окончательно. Согласись, нетрудно было в его беспомощном состоянии сделать лишние уколы и что-то дать под видом лекарства, да просто подушкой додушить, никто бы не удивился его смерти. Я бы на месте вашего врага и детей бы в живых не оставил, раз он сам маг, то возможности себе подобных представлять должен в полной мере. В то время считалось, что вся моя магия только для долгой жизни годится, с песками в стране напряженно, внес он свою лепту в разговор, пока Алексей Иванович не придумал, как эту склонность к делу приспособить. Я ничему толком не учился. Сестры с матерью вообще ничего не умеют, их как женщин ничему не учили. Санни, вот ты умный-умный, а потом дурак. Ладно, кто бы говорил, песок – это вопрос склонности и практики. Я не огневик, не песчаник, ни к одной стихии расположения нет, а как ты знаешь, наворотить такого способен. И песка, кстати, в империи немало, ты не в тех местах искал. Так что элементарно, заманить своего врага на любой песчаный пляж и там прикончить ты уже тогда мог. На лицо крутого мага было приятно посмотреть, настолько простую идею он даже не рассматривал. Судя по хищно сощуренным глазам, в его мозгах сейчас бешено вращались шестеренки, прокручивавшие новые планы. Значит, опасаться тебя он должен был изначально. К тому же ты зря считаешь, что никто не свяжет ужаса пустыни и князя Солнцева. Вспомни, ты границу пересекал, в посольстве документы восстанавливал. Я там под фамилией матери был, но ты прав, сложить два и два почти любой сможет. Поэтому я и хочу, чтобы ты мне другой путь подсказал, чтобы не свои способности светить. Подскажу, куда денусь, но дослушай. Итак, твоего отца не добили, но я так понимаю, в его состоянии он ничего сделать не мог, так что можно еще списать на акцию устрашения и урок всем недовольным. Дескать, смотрите, что может случиться. Еще и великодушие проявили, не тронув семью, тем более что ты быстро смылся за границу, да не в какой-нибудь сытенький Амстердам, а в полыхающую гражданской войной Аравию, где тебя без чужого участия 100 раз прикончить могли. Улавливаешь? Сан немедленно склонил голову, не отрывая от меня глаз. Но теперь все изменилось. Ты вернулся, отточив навыки убийцы, а твой отец встал на ноги. В силе он, вероятно, просел, с тобой ни в какое сравнение не идет, венец едва заметен, но добреньким и всепрощающим его никак не назвать. На месте твоего врага ты бы выпустил вас из поля зрения. И так белокожий Сан незаметно побледнел. Знаешь, будь моя воля, я бы слово законодательно запретил, и плевать, что на нем присяга держится. Посмотри, как оно критическое мышление отбивает. Что ты, что я на баранов стали похожи, уперлись в одну идею и долбимся, долбимся, вместо того, чтобы подумать. Но ведь тот, кто с генералом так обошелся, прекрасно это понимает, не может не понимать. Это я могу что-то про венценосцев не знать, а ему сам Бог велел. А раз никаких действий по отношению к вам не предпринимается, то просится вывод. На тебя сейчас, как на живца, ловит недовольных. А когда посчитают, что всех собрали, накроют вас разом. Или могу предложить версию похуже. Дождутся, когда вы завершите все приготовления, а потом провернут что-то свое, свалив все шишки на вас, как с незабудкой когда-то. Историю незабудки я не слышал, мы же с тех пор урывками виделись, и все время ты в постели валялся, сдавленно произнес брат, но мысль я понял. Выходи из игры, Санни, слово словом, а инстинкт самосохранения никто не отменял. Поздно. Если ты прав, то уже поздно. Пристукнутый моими догадками Санни некоторое время сидел, осмысливая сказанное. Как я его понимаю, тебя в столице что-то держит, от Мирон, наконец, информаторов надо навестить, да с друзьями хотел встретиться, а что, что за информаторов, да та же дурь, что у тебя, Санни, моего отца убили, на моих глазах, к черту информаторов, сам признаешь, что дурь, вот и не майся ею, дождись вступления в наследство и отправь по следам команду сыщиков. Отрезал брат, отметая возражения, у наемников не появляйся, у друзей тоже пока не светись, до столицы я тебя довезу, самому придется туда, надо хотя бы мать и сестер постараться спасти, но оттуда чтобы сразу, на любой поезд и в глушь, забиться мышью под веник и не отсвечивать всю зиму, ясно, а сам потом поймешь, когда можно станет из тени выйти. Возражать и сопротивляться его напору было бесполезно, мы настолько быстро сорвались с места, что я только на пути в Петербург успел сообразить, что Георгий Михайлович мог бы просветить меня о прошлом отца, наверняка он немало информации о нем собрал. Санни же кроме факта первого брака почти ничего не знал, к лучшему. Пока слово молчало, а узнаю я что-то о прошлой семье отца, мог бы снова попасть в ловушку принуждения. А про месть не зря говорят, что она подается в холодном виде. Но все равно, выйдя у вокзала, к кассам я отправился не сразу. Циркуль, коллега-соперник умника, уже должен был собрать заказанную информацию. А в свете того, что моя уверенность в гибели побратима оказалась беспочвенной, второй человек, в чьей смерти я был уверен, тоже мог остаться живым. Как и умник, Циркуль давно остепенился и держал в столице собственное детективное агентство, состоящее из него и помощника. А в пиве и рульке появлялся изредка, подышать специфической атмосферой братства и вспомнить молодость. Ну, и заказы иногда там подхватывал, как мой, например. Зато наличие крохотной конторки на окраине Петербурга избавляло меня от необходимости нарушать указания брата и снова появляться у толстого стукача. Описание, представленное вами, очень расплывчатое, поэтому пришлось начать поиски с полицией нашумевших преступлений. Посмотрите сюда, и он веером разложил на столе несколько фотокарточек, изображающих девушек фас и профиль на фоне разлинованной стены. Это, подвинул я к нему снимок моего цветочка. Надо же, а ведь я ее сюда до кучи положил. Удивленно признался сыщик, она под ваше описание меньше всего подходит. Чем же? Давайте по порядку. Для начала, история, изложенная вами, как оказалось, довольно краткий пересказ популярного несколько лет назад дамского романа. Так же, как и вы, я прошел мимо сего опуса, меня просветила помощница, новость не сразу успела дойти до мозга, пока что я был ошарашен тем, что помощник циркуля оказался женского пола, я проклял день, когда с вами связался, потому что был вынужден прикупить это. Он запнулся, но о смысле пропущенного слова я догадался, и пролистать. Вот оно, кстати, это я включил в итоговый счет отдельно, из ящика на стол извлеклась книжка в мягкой обложке, чтобы закончить тему этого, дополню рассказанный вами сюжет парой штрихов. Главная героиня в результате издевательств решает покончить с собой, но ее спасает влюбленный в нее надзиратель. Вместе они имитируют смерть героини накануне казни, потом героиня долго скрывается, попутно в нее влюбляется богатенький граф, который, конечно же, инкогнито и тоже от кого-то скрывается. После чего они женятся и сваливают в закат на белых лошадях. И, кстати, о судьбе брошенного ребенка там ни слова, я этот сюжетный ход специально уточнил. Видимо, для авторши это осталось несущественной деталью. А что, новых наклепают, уже графинышей. Вот теперь я был поражен в самое сердце и судорожно схватил безвкусно раскрашенную книжонку. Столько совпадений, но найдя нужный эпизод, немного успокоился. Героиня работала медсестрой, самое оно для химика, а не наемницей, а граф попал в госпиталь по чужим документам и скрывался только потому, что боялся, что социальная пропасть не даст ему хоть немного времени побыть с любимой. Это фрагмент от имени графа. Ознакомились, потряс головой, все еще пребывая в прострации, если что, не стесняйтесь, забирайте, я у себя такое держать не стану. Неприкрытая издевка циркуля привела меня в себя. Готовы теперь? Вижу, что готовы. У этой девушки, он приподнял фотографию незабудки, и героиня из общего всего один эпизод. Девчонка соблазнила надзирателя и с его помощью сбежала с каторги. И если о судьбе книжного ничего не сказано, то настоящий получил 3 года, скоро должен освободиться, или уже освободился. Принял к сведению новый факт. Во-первых, не Юлия, а Лилия. Но здесь, он постучал непригодившимися карточками по столу, вообще нет ни одной Юлии. Родилась в мещанской семье, единственный ребенок, родные в ней души не чаяли, не скупились ни на образование, ни на прихоти. Умница, этого не отнимешь, досрочно окончила гимназию, в 15 поступила в Казанский университет. Почему в Казанский? Родом они оттуда. Наверное, так для семьи проще было. А вот дальше уже не так радужно. Связалась с радикальным студенческим братством, была активным участником студенческих волнений. Каких? Разных. Копию ее дела я вам отдам, хотя оно не полное. Я еще раз признаюсь, на других думал, и он потряс так и удерживаемыми в руке снимками. Молодежь часто протестует, но пока они просто протестовали, их не трогали. Максимум, в участке на ночь оставляли. Казанский университет вообще сборище вольнодумцев, у них эти студенческие демонстрации вроде развлечения. Но я не зря сказал, что она состояла в радикальном братстве, эти от слов собрались перейти к делу. Ее и несколько других активистов взяли при подготовке теракта. На момент поимки 18 ей так и не исполнилось, адвокат сильно напирал на жалость, родные тоже похлопотали. В деле несколько раз упоминается, что она и Рем Нургатов, это их главарь, были близки. Кто их там разберет, но подвели под то, что взрослый парень запудрил девочке мозги. Суд принял доводы во внимание, и ей назначили минимальный срок – 10 лет. Остальным дали по 20, а главному зачинщику – виселицу. Естественно, и книжку, и копию дела я у циркуля забрал. Добираясь до вокзала, мучительно пытался понять, зачем она мне врала. Выдуманная история звучала ничуть не лучше настоящей, даже хуже, пожалуй. Пыталась меня оттолкнуть несуществующей дочерью, так достаточно было просто сказать «нет». Ближайшим поездом оказался поезд на Казань. Сидеть и не рыпаться предполагалось до самого дня рождения, так почему бы и не туда, 5 лет не 20, свидетелей тех событий полно. Пошел в кассу за билетом. Соскочить с Анни не успел, речитатив в голове бился в такт колесам. Весть о трагической смерти наследников первого круга застала меня на полпути в Казань. Собравшись на какое-то торжество, младшая часть императорской семьи оказалась заживо похороненной в Михайловском дворце, где должна была состояться великокняжеская пирушка. По счастливой случайности на праздник опоздали сам старший сын императора Александр и парочка его двоюродных братьев. Но жена цесаревича вместе с двумя его дочерьми и еще сотней приглашенных, не считая слуг, погибла под руинами. Венценосцев магов трудно убить, но отсутствие воздуха еще никому на пользу не шло. Почти случайный выбор пункта назначения сыграл на руку, моя внешность терялась на фоне основного населения. А татарский чем-то сродни арабскому и через пень-колоду понимать его я начал уже на третий день. Светить паспортом гражданина другой страны побоялся. Не было у меня теперь в нем уверенности, и других документов тоже не было. Нравы в городе были строже, и без удостоверения личности заселиться в хоть сколько-нибудь приличную гостиницу не выходило. Съемные ночлежки чередовались, дорогое пальто спустя неделю такой жизни превратилось в засаленную тряпку. Где-то подхвативший и вынужден был обриться налысо. Жизнь повернулась изнанкой. Все прошлые мытарства показались цветочками. 93-летний император слег от переживаний. Власть неофициально перешла его императорскому высочеству Александру Павловичу. Наследник, выглядевший максимум на 40, что неудивительно для мага его уровня, рьяно принялся за чистки. Ежедневные бюллетени пестрели жуткими подробностями, пресса дурниной завывала о поиске виновных, и удивительно ли, что виноватых вскоре нашли. Князья Солнцевы, враг государства номер один. Ни одного разумного аргумента, ни одной обнародованной улики, но массовая истерия умело подогревалась закулисными постановщиками. Георгия Михайловича Солнцева взяли через декаду. Недолго прослужили ему новые ноги. Еще через неделю князя повесили в Петропавловской крепости вместе с женой. Земля пухом. Ничего хорошего о дяде сказать не могу, знакомства у нас с ним не задалось, но о матери Санне всегда очень тепло отзывался. Таинственно пропавшим Наталье и Нине Солнцевым в случае поимки грозила примерно та же участь. Василий, положивший при попытке захвата около полка войск особого назначения, пока умело уходил от преследования, но надолго ли, и надо ли упоминать, что своим двоюродным брату и сестрам я истово желал не попасться. Вместе со старшим князем Солнцевым на плаху угодил нынешний глава ДВР, тоже князь генерал-лейтенант Безлуцкий Мирон Павлович, его бывший коллега-полковник в отставке Соколов Анатолий Иванович и парочка неизвестных мне ранее личностей. Еще через месяц маховик расследования заговора продолжал раскручиваться, хватали все новых и новых фигурантов, что характерно, сплошь богатых и именитых. Губернатора Казанского округа вызвали в столицу и там показательно казнили после недолгого разбирательства. Местное население, до сих пор довольно равнодушно относившееся к происходящему в столице, хоть и не любила своего градоначальника, но начала глухо роптать. Моя собственная жизнь не давала задуматься над высокими материями, в ночь на Рождество меня обворовали. Такой вот подарочек. Украли чемодан со шмотками и все деньги. Пояс, набитый банкнотами, сняли со спящего как раз в тот момент, когда я уже нашел новый вариант жилья, на порядок приличнее, чем то, что имел сейчас. Все планы переждать смутное время с комфортом пошли прахом. На первых порах спасло то, что небольшая заначка хранилась в камере хранения на вокзале вместе со злополучной бомбой, которую протащил с собой через полстраны, но что там в той заначке? Пришлось срочно задуматься о способах заработка. После первых казней паспорт подданного Саудовской Аравии я спешно уничтожил. О нем знал Санни и мог поделиться этой информацией со своими помощниками. Теперь даже жалел, куда бы ни сунулся, требовались документы. Снова обратиться к наемникам и вернуться к артефакторике. В свете массовых арестов даже до меня доходила глупость подобного шага. Хлебковат. После короткого осмотра вынес вердикт старшина вокзальных грузчиков. Сюда меня привел один из товарищей по мытарствам, Равиль. Слегший с простудой молодой парень легко мог загнуться в равнодушном ко всему кроме себя сообществу обитателей ночлежки. Я за 2 месяца не успел окончательно оскотиниться и как мог, выходил бедолагу. Что-то серьезное выполнить у меня бы и не получилось, но чуть-чуть перенаправить поток нейтральной силы, чтобы проходил через бьющееся в кашле тело, оказалось в моей власти. Сам тоже научился подпитываться. В условиях постоянного полуголодного существования новый навык стал не лишним. Газа. Равиль быстрой скороговоркой залопотал что-то по-татарски. Моих языковых навыков пока не хватало, чтобы понять смысл. «Татарин?» – спросил меня здоровяк. Отрицательно мотнул головой. «Правоверный?» – последовал новый вопрос. Снова отказался. «Пшелнаха!» – грузчик сплюнул на землю и отвернулся, всем видом давая понять, что зря потратил на нас время. Равиль почти повис на газе в попытке остановить и что-то втолковать. Они довольно долго припирались, пока здоровяк снова не сплюнул в сердцах и не поманил меня к себе. «Пойдете к слону», — выдал он распоряжение. «С тебя, Равиль, 30%, с тебя, Гуяр, 50%. Это мое последнее слово». Мой поручитель рассыпался в счастливых заверениях, у меня тоже хватило ума, чтобы поблагодарить. Ворочая тяжелые мешки, я уже не был таким благодарным, а отстегивая половину заработка, вообще преисполнялся доброты и любви к миру, но теперь у меня хотя бы появился шанс нормально питаться.